Глава 38. Люси. Бен снова хочет встретиться дома у бабушки, и когда я подъезжаю к крошечному розовому домику, он уже ждет меня на пороге. Не спеша подходит ко мне, когда я вылезаю из машины, отбрасывает волосы из глаз явно отрепетированным движением, как будто он перед зеркалом тренировался вести себя сексуально. «Почему ты каждый раз здесь?» — спрашиваю я. — Я не каждый раз здесь. — Ты же не спишь со мной и с моей бабушкой? Это меня расстроило бы. — Я не сплю с твоей бабушкой. Да и мне кажется, что я в список Беверли не влезу. К ней тут много мужчин ходит. У него шутливый тон, и когда он будто собирается ко мне приблизиться, я отступаю. Лучше бабушке об этом моем печальном выборе не знать. Идем. Я направляюсь к дому. Тут жарко, как в жопе у сатаны. Бен идет за мной. Внутри на столике уже лежит все, что нужно для записи подкаста. Бабушка сидит на диване, листая телефон. На ней старая выцветшая футболка, заправленная в пышную красную юбку. Смотрю и в очередной раз поражаюсь, насколько бабушка круче меня. «Теперь это наше официальное место записи интервью?» Опускаюсь на один из стульев. «Тут тихо, и Беверли не против». Он улыбается ей. Я не то чтобы пошутила, когда спросила, не спит ли он с ней. «Ему нравится, что ты тут более расслабленная», говорит бабушка, не поднимая глаз от телефона. Бен выглядит удивленным, будто это бабушкина личная, верное умозаключение. Беру свои слова назад. Бабушка слишком умна, чтобы спать с Беном Оуэнсом. К сожалению, здравый смысл по наследству не передается. «Я хотел бы сегодня обсудить твои отношения с Ниной». Бен садится рядом со мной. Я вздыхаю, глядя мимо него в окно на пустое поле за домом. Ветер колышет высокую траву. Бен оглядывается через плечо и снова поворачивается ко мне. Я не рассказывала ему о разговоре с Китоном и Эмметом. Он не знает, что Мэтт и Нина все еще спят вместе. Я многое не рассказывала ему о Нине. «Она на меня кричала, когда я держала нож», — шепчет Сави мне на ухо. «Вряд ли стала бы кричать, если б знала, что я умею ножом». Когда она мне это сказала, я засмеялась. Даже не помню, почему именно Нина и Сави так друг друга не взлюбили. Не уверена, что кроме меня кто-то знает, насколько они друг друга ненавидели. «Люси», — говорит Бен. Нине не нравилась Сави. «Ну и что? Мне тоже много кто не нравится. Мне это никогда не казалось важным. Скорее всего, это и правда не важно. И что, если я это скажу, значит, сделаю с Ниной то, что все сделали со мной, предъявлю обвинения, которые останутся с ней навсегда. Я должна соврать или как-то аккуратно обойти правду, как все, у кого Бен брал интервью. Потому что она не могла этого сделать. Мозг даже не дает мне это вообразить. Я столько раз представляла, как кого-то убиваю, но никак не могу вложить что-то в руку Нины и увидеть, как она бьет этим Сави по голове. «Милая!» — бабушка касается моей руки. Они с Беном повисли надо мной с обеспокоенными лицами. «Я не хочу», — мягко говорю я. Бабушка прищуривается, морщинки вокруг ее глаз становятся глубже. «Чего ты не хочешь?» «Не хочу говорить про Нину». «Но она...» — начинает Бен. «Можешь дать мне день?» Провожу рукой по волосам. «Тебе наверняка найдется, что еще со мной обсудить». На моем телефоне появляется новое сообщение. Я наклоняю экран к себе, чтобы прочитать. Сердце уходит в пятки. «Черт!» «Что там?» — спрашивает бабушка. «Интернет выяснил, что я... Ева Найтли». «Слушай ложь». Подкаст Бена Оуэнса. Выпуск 6. Нина. Когда я только связался с Ниной Гарсией, она сомневалась, стоит ли со мной общаться. Не знаю. Это было странное ощущение. Странное? Да, то есть этому делу уделили уже столько внимания. Все знают, что Люси... Все знают, что Люси... Все думают, что Люси это сделала. Но я говорила с Эмметом. Вы же знаете Эммета, да? Я, Люси, он, мы были лучшими друзьями в школе. Да, мы с ним говорили. Он считает, мне нужно это сделать. Мне просто неловко, потому что я... Я даже особо и не знала Сави. Вы вместе учились в школе. Город маленький. Конечно, но мы с ней не общались. Хорошо. Но вы хорошо знали Люси. Этот подкаст в равной степени о ней и о Саванне. И, насколько мне известно, вы неплохо знали Мэтта. Ну да, немного, пожалуй. Как приятеля. Давайте начнем сначала. Какой была Люси? Извините, можно остановиться на минуту? А в чем дело? Просто мне нужно немного времени. Нина часто нервничала во время наших интервью, что вполне нормально. Говорить об убийстве человека, которого вы знали, пусть и не близко, всегда тяжело. Я знаю. Но когда я начал переслушивать ее интервью, то обнаружил несколько расхождений. Вот отрывок из интервью Стефани Ганс. Я нашел фото из школьного альбома. Это Нина с Саванной? А, да. Кажется, 11 класс. Они вместе заседали в школьном совете? Да. У меня информация, что они едва ли знали друг друга. Я бы так не сказала. Подругами они не были. Кажется, они как-то из-за парня поругались. Классе, наверное, в 9-м. Фу, противно. Но мы были детьми. Конечно. Получается, они друг друга недолюбливали. Тогда уже никакой явной вражды не было. Ну да, не особо. Уже? Вся вражда разыгралась в 9-м классе. Как это выглядело? Ну, я же говорю, был парень. Кажется, у Сави. Можно сказать, она была противной по отношению к Нине. Но совсем чуть-чуть. Она потом так себя не вела, но, сами понимаете, нам было по 14. Люси знала об этой истории между Ниной и Саванной? Наверняка. Они тогда были лучшими подругами. Вам не показалось странным, когда Люси впоследствии так близко подружилась с Саванной? Да нет, мы тогда уже все выросли. Если с детства точить на кого-то зуб, всю жизнь злой проживешь. Понимаете? Вы знаете, как Нина на это отреагировала? Ну, кажется, какую-то гадость сказала. То есть Нина с детства точила зуб? Пожалуй, да.